По его длинному лицу скользнула тень огорчения. В качестве компенсации он решает поплакаться мне в жилет. Вчера нельзя было уйти, сегодня опять нельзя. Будущих наших жен надо заблаговременно приучать к той участи, которая их ждет. В который раз, теоретизируя я на эту тему, повары вынужден согласиться с моей точкой зрения. А теперь дай-ка мне спокойно разобраться в этих твоих каракулях. Ну и почерк же у тебя. Найми себе для этого секретаршу, огрызается он, садится за стол и делает вид, что с головой погрузился в изучение каких-то документов. Я все поглядываю на часы. Потом звоню вниз, в бюро пропусков, предупреждаю, что вскоре там должна появиться девушка, которая спросит меня, и ее нужно будет немедленно пропустить. Как тихо стало во всей нашей конторе. Я закуриваю и пытаюсь расшифровать иероглифы повары. Понемножку я начинаю кое-как разбирать написанное. Отдел борьбы со спекуляцией задержал 5 молодых людей, объединенных в шайку валютчиков. Самому старшему из них едва минуло 26 лет. Все 5 без определенных занятий. Следствие предполагает, что существует еще и 6-й, самый главный мозговой центр шайки. Подозревается Паскаро Тодорелл, двоюродный брат Кристиана Лукача. Но против него не обнаружено пока никаких улик, чем и объясняется, что он оставлен на свободе. Что вменяется в вину этим 5? Вот уже более 3 они занимаются спекуляцией валютой, а также разнообразными дефицитными тканями, ввозимыми контрабандно через границу. У них был и свой стиль работы. Они действовали только в одиночку, каждый в своих охотничьих угодьях, интуристовских гостиницах «Интерконтиненталь», «Амбассадор», «Лидо», «Атене Палас», «Юнион». Раз в неделю они собирались вместе на пленарное заседание, всякий раз в новом месте, но никогда в тех гостиницах, где они осуществляли свои операции. Во время этих заседаний они вели себя чрезвычайно скромно, мало пили, чтобы не бросаться в глаза. У шайки были филиалы и в других городах страны, налаженные связи с кассирами пунктов по обмену валютой в крупных гостиницах. Впрочем, были они связаны и с представителями преступного мира за рубежом. В ходе следствия один из этой 5, Боб Миклеско, известный под кличкой «Фунт стерлингов», показал, что во главе группы стоит некий, не всплывающий на поверхность, мозг, которым якобы является Тодорелл Паскаро. Последний был арестован, содержался под следствием в течение нескольких дней, но затем был отпущен за отсутствием улик. Боб Миклеску, показавший насчет этого мозга, никогда не видел его в лицо. В то же время остальные 4 категорически отрицают существование какого-либо руководителя преступной группы. Так, пойдем дальше. Чем привлекал к себе внимание Тодорелл Паскаро? Он учился в институте внешней торговли. На 2 курсе бросил учебу, устроился кассиром в пункт обмена валюты при гостинице «Атене Палас». В этой должности проработал более года и, хотя никаких замечаний по службе не имел, тем не менее был уволен за внеслужебное сношение с иностранными туристами в рабочее время. Я перевожу взгляд с бумаг на повары. Мой вопрос отрывает его от излишне углубленного изучения того, во что он уперся глазами. Что это означает внеслужебное сношение с иностранными туристами в рабочее время? Понятия не имею. Это не моя формулировка. Я ее выписал из характеристики, выданной дирекцией отеля. И никаких примеров, ничего конкретного, абсолютно. Возвращаюсь к заметкам повары. После увольнения Паскаро Тодорелл так и не удосужился подыскать себе другую работу. Он стал завсегдатаем ночных баров, особенно бара в Атене Палас, где его можно встретить ежевечерне в компании девиц сомнительного поведения. На вопрос, на какие средства он существует, Паскаро Тодорелл ответил, что его отец, бывший хлеботорговец, накопил за свою долгую жизнь достаточно крупное состояние, которое и предоставил в невозбранное пользование сыну, чтобы тот мог жить в свое удовольствие, чего отец в свое время позволить себе не мог. Старик Паскаро, приглашенный в милицию с тем, чтобы подтвердить показания своего сына, заявил, повара записал его ответ слово в слово, «Если у моего сына есть на что вести такую жизнь, отчего бы ему ее не вести? Мои деньги все равно ему же рано или поздно достанутся. Землю в деревне покупать сейчас не разрешается, так уж лучше пусть тратит их, не считая. Мне и его матери не довелось так пожить, тем более что государство на этом не несет никаких убытков, денежки в ту же государственную казну возвращаются.